Глава 4. «Дарий, зачем вы меня пригласили? Все еще надеетесь отговорить от развода?» Сидящая в кресле девушка скрестила на груди руки и с вызовом посмотрела на собеседника. Тот примирительно улыбнулся и покачал головой. «Ни в коем случае, эксцелленцо. Я бы никогда не позволил себе заставлять вас идти против традиций и воли. Мой племянник вас действительно недостоин, и с моей стороны отговаривать вас от развода выглядело бы просто бестактно». «Я рада, что вы это понимаете, эксцелленс. Прошу простить, что была несколько... Словом, я не хотела никого обидеть и уж тем более оскорбить. Наши дома были политическими партнерами больше 10 лет, и, я надеюсь, ими же и останутся». «Несомненно, моя дорогая Анцила, несомненно», — кивнул герцог. «Наши дома и дальше должны оставаться партнерами, но...» Глава дома Галья замолчал и сделал вид, что задумался. «Что «но»?» — не выдержала Анцила. Полковник вздохнул. «Согласно традиции империи, эксцелленца, сегодня мы просто обязаны разойтись». «Но почему?» – удивилась невестка. «Все дело в публичности. Нам с вами отлично известно. Наш брак – это просто формальность. С Ливином вы уже давно не живете, но сейчас из-за разности статусов такой же формальностью станет и ваш развод. Он будет закреплен документом, а документы в империи – это не просто бумажки, это гораздо серьезнее. Союзники моего союзника – не мои союзники. Древнее правило, по которому строятся любые альянсы. Мои друзья из Вионцо не любят Вантилий. Ваши друзья из Солмер терпеть не могут Галья. Пока был жив ваш отец, эксцелленца, и тем и другим приходилось поддерживать коалицию 9. Сегодня, увы, в нашем доме неразбериха, поэтому ваши союзники, используя формальный повод развода с чистой, так сказать, совестью, откажутся от любых ваших обязательств перед Галья. Мои союзники, соответственно, откажутся исполнять мои обязательства перед вами, опять же, ссылаясь на ваш разрыв с Ливином. Улавливаете, к чему я веду, эксцелленца?» «Кажется, да», — кивнула Анцила, нахмурившись. «Чтобы не потерять своих привычных союзников, мы и вы будем вынуждены разорвать отношения между домами и тем самым разрушить предвыборную коалицию». «Именно так», — подтвердил герцог. «Но это еще не самое страшное. Если бы наш император доправил до конца срока, я думаю, мы бы сумели восстановить прежние отношения. И обновленный альянс выдвинул бы на выборах согласованного кандидата. Однако...» Увы, сегодня уже ни для кого не секрет, что императору осталось не больше месяца. «Да, это так», — лицо девушки помрачнело. «Об этом действительно говорят». «Так вот», — продолжил ее пока еще свекор. «При нынешних обстоятельствах правящий дом Вантиль может рассчитывать только на 5 голосов. Правящий дом Галья максимум на 4. 6 независимых абсолютно точно не будут поддерживать ни тех, ни других. Но даже если они сумеют объединиться, что вряд ли, большинства они все равно не получат. А в итоге новый глава империи выбран так и не будет». «Но...» — герцогиня неожиданно осеклась. Ее брови сошлись. Она сосредоточенно размышляла о сказанном. Полковник невестку не торопил. Он даже не смотрел на нее, позволяя ей сделать нужные выводы самостоятельно. «Но... это война?» — пришла, наконец, к заключению представительница дома Вантиль. «Да. Это война», — не стал спорить Дарий. «Даже если провести 2-й или 3-й тур, все равно все останутся при своих. И, значит, решать, кто станет властителем, придется на поле боя». Анцила внимательно посмотрела на собеседника. «Но у вас, как я понимаю, есть план, как этого избежать?» «Ну, не то чтобы план», — криво усмехнулся полковник. «В общем, у меня для вас есть конкретное предложение». В глазах гостьи мелькнул интерес. Герцог Галья продолжил. «Это может показаться вам дерзостью, эксцелленца, но я хочу предложить вам вот что. Через 1/2 года или чуть позже ваш дом определится с главой. Кто-то из ваших братьев станет истинным герцогом. Остальные этот титул потеряют. Вас, кстати, это тоже коснется. Вы снова будете баронессой. Ну или графиней, не суть. В любом случае, для вас это будет понижением в статусе». «Ну и что с того?» – повела плечами Анцила. «Какая вам разница, кем я стану, если наши дома превратятся в противников?» «Ой, не скажите!» – протянул герцог, прищурившись. «Быть герцогиней совсем не то, что быть простой баронессой. Титулы в нашем обществе ценятся пока выше, чем популярность в народе или заслуги перед империей. А мое предложение состоит в том, чтобы вы так и остались герцогиней Анцилой и не во временном статусе, а постоянном. Предлагаете мне избавиться от моих братьев и стать правительницей дома Вантиль?» Подняла бровь герцогиня. «Нет-нет, экселленца, как вы могли подумать?» Всплеснул руками полковник. «И в мыслях не было». «Ну, тогда я просто не понимаю, что вы хотите. Другой возможности сохранить титул у меня нет. А пойти против братьев означает уничтожить и дом, и семью». Герцог снисходительно улыбнулся. «Отдаю должное вашему благородству и вашему уму, экселленца. Однако вы кое-что не учли. И хотя в этом нет никакого секрета, но... Словом, у нас с вами есть просто великолепный шанс не только сохранить ваш нынешний титул, но и опять сделать наши дома партнерами по коалиции». «Шанс? Сделать партнерами? Как?» «Способ столь же простой, насколько и очевидный. Вы, экселленца, разводитесь с Ливином и выходите замуж за меня. Вот и все». Полковник откинулся в кресле и принялся с интересом наблюдать за реакцией гостьи. Та была ошарашена. «Дарий, вы сумасшедший?» «Отнюдь, экселленца. Если вы соглашаетесь, то снова становитесь герцогиней. Только уже не Вантиль, а Галья. А между нашими домами опять возникает прочная связь. Союзники перестают кочевряжиться. Коалиция восстанавливается. Выборы императора проходят успешно». Несколько секунд девушка, поджав губы, смотрела на собеседника. «Вы забываете одну важную вещь, экселленс». «Какую, если не секрет?» – подался вперед полковник. «Я вас не люблю». Герцог Галья рассмеялся. «Моя дорогая Анцила, вы меня удивляете. Причем здесь любовь? Возвышенные чувства, о которых так любят писать поэты, к нашему возможному браку отношения не имеют. Это всего лишь политика. Наш общий долг – не допустить войны между кланами. Сейчас, как я полагаю, это важнее всего. Да и потом, кто знает, может быть, через год-другой ваши чувства ко мне изменятся в лучшую сторону. А возможно, это произойдет даже раньше, чем думается. Мир вокруг нас стремительно изменяется, а вместе с ним изменяемся мы. Разве не так?» «Так», – наклонила голову герцогиня. «Кстати, у меня есть для вас еще один аргумент». Тон герцога резко сменился с несколько легкомысленного на абсолютно серьезный. «По негласному соглашению между вашим отцом и мной, следующим после Коэна претендентом на трон должен был стать я. Сегодня правящий дом Вантиль по известным причинам не может выставить своего кандидата. И значит, если мы с вами договоримся, и коалиция будет воссоздана, то...» «Новым императором станете вы, экселленс», – прошептала Анцила. «Именно так. А вы, экселленца, станете даже не герцогиней, а императрицей», – закончила его мысль гостья. Хозяин дома развел руками и снова откинулся в кресле. На этот раз герцогиня размышляла чуть дольше. «Мне надо подумать, Дарий, хотя бы неделю», – сообщила она секунд через 10. «Хорошо, пусть будет неделя», – согласился полковник. «А теперь, простите, нам надо обсудить еще кое-что, чисто по службе. К выборам оно не относится». «Имеете в виду эту дурацкую командировку?» – прищурилась девушка. «Да, я говорю о Шайо. Отправлять вас туда особого смысла нет. Случай почти рядовой, но...» «Вам надо снова продемонстрировать легионам, что имперская безопасность и правящие дома держат руку на пульсе?» – усмехнулась Анцила. «Это одна из причин, но это не главное. На Шайо должен прилететь один человек. Его информация очень важна для нас, но обычным агентам он не доверяет. Поэтому встретиться с ним придется именно вам, экселленца. Следственная комиссия по потерям от операции на Лирите будет для вас просто прикрытием». «Я поняла, экселленс. Легенда, условия, способ связи. Сейчас объясню». «Эй, Вит!» – прозвучало через сон. «Давай, просыпайся!» «Куда? Зачем? Кто там еще, мать его, в душу?» «Вестовой с приказами штаба!» «Какого еще нах штаба?» Продрав зенки, я вытаращился на капрала. В кои-то веки представился шанс прикорнуть, пока начальство не видит. И тут на тебе, сразу же будет. За спиной Херберта действительно стоял какой-то солдат. Лицо у него было испуганное и немудрено. Обычный пацан из ротобеспечения, тощий, сопливый, нескладный, с большим планшетом на поясе, внезапно оказавшийся в самом логове страшных десантников, один из которых, голый по пояс, жилистый, словно перевязанный, жгутами из мышц, жутко вращает глазами и скалится, как тигроволк, а второй, хмурый, разбуженный, не по делу и потому злой, как черт, явно не испытывает добрых намерений в отношении незваного гостя. «Я повестку принес». Зубы вестового стучали, будто от холода. Я хмыкнул, откинул спортивный мат, под которым прятался, встал и хмуро посмотрел на гостя. «Ты у нас кто? Имперский солдат или хрен с горы? Рядовой Поэль?» Кое-как взял себе в руки вестовой штаба. «У меня распоряжение для рядового Вит-Ала. Приказано передать лично в руки». «Вит-Ал, это я. Давай». Рядовой Поэль доставил с планшета сложный вдвое листок и протянул мне. Я развернул бумагу, прочел, почесал в затылке. Распоряжением главного контрика легиона мне предписывалось прибыть в особый отдел ровно в 18:00 сегодня. «Поставьте отметку о получении!» Не отрывая глаз от бумаги, я приложил палец к планшету. «Благодарю!» Пистовой развернулся и едва ли не строевым шагом вышел из зала единоборств. «Чего там?» – поинтересовался Харберт. «К контрикам вызывают!» – пробормотал я, задумавшись. «Опять полирите? Хрен его знает. Возможно. Ну, ладно, сходишь, расскажешь». Капрал махнул рукой, отошел к тренажеру и принялся отрабатывать связки с виртуальным противником. За 2 с лишним месяца мы с Харбертом почти подружились. Нормальный мужик, служащий уже 3-й год. Он, как и я, готовился к сдаче экзаменов. Единственное отличие – Харберт собирался идти в сержанты, а я – получить полный десантный допуск. Свои экзамены я худо-бедно, но сдал. Спасибо продвинутому обучению с помощью гипносна и опыту пользования земных комп-игрушек. Больше всего пришлось мучиться с тактикой и стратегией боевых действий. Штабной капитан гонял меня в хвост и в гриву и, в конце концов, поставил оценку удовлетворительно. По остальным дисциплинам я выступил лучше. За вождение и пилотирование получил отлично. За огневые и технические системы – хорошо. По стрелковке и рукопашному бою оценок не ставили. Сержант, как и обещал, проверял меня лично и не один день, а потом сообщил, что все в норме, пойдет. Сам допуск как-то особо не оформлялся. Просто в моем личном деле появилась отметка о повышении десантной квалификации до уровня 1.04.2. Базовый класс остался прежним – 0.4 прим. Расшифровывались эти обозначения так. Первая цифра означала род войск – 1 – планетарный десант. 2 следующие – категорию званий. 0.4 – рядовой состав, 0.3 – сержантский, 0.2 – офицерский, 0.1 – высший офицерский, 3 число – квалификацию. 0 – новобранец, 1 – ограниченный допуск, 2 – полный допуск, 3 – максимальный допуск. Буквы в базовом классе определяли возможность роста в званиях и должностях внутри категории. Они же позволяли быстрее переходить в следующую категорию. С моим классом 0.4 прим я имел право сдавать экзамены на сержантское звание уже на 1-м году службы. Харберт всего 0.4 терция только на 3-м, но он по этому поводу совершенно не парился. Вот стану сержантом, тогда и подумаю, стоит ли вообще контракт продлевать. В графья мы не рвемся, а дома, чтобы стать главным в каком-нибудь городишке, хватит и этого. Родная планета Капрала ничем среди прочих не выделялась, скорее наоборот, ее даже в справочниках не всегда указывали. Регулярные рейсы из центра империи выполнялись в это захолустье не чаще 1 раза в месяц. Всякий бывший военный смог сделать там неплохую карьеру. А уж имперский сержант-десантник, тем более. Развозной транспорт в батальоне имелся, и полученный из особого отдела приказ вполне позволял им воспользоваться. Однако добираться до безопасников я решил своим ходом. Во-первых, перед допросом следовало немного проветриться, а во-вторых, личное время лучше убивать самому, а не по заданиям командиров. Уверняка ведь увидели бы меня болтающимся без дела в расположении части, тут же пристроили бы к какому-нибудь полезному для солдата занятию. Расстояние от казарм десантников до штаба соединения составляло около 4 тин. Если не напрягаться, то идти минут 40. Напрягаться, понятное дело, я и не думал. Шел себе потихоньку вдоль главной улицы, любовался окрестностями, размышлял. Чего нашему военному городку действительно не хватало, так это достойного количества женского пола. Жены офицеров не в счет, они погоды не делали, а по контракту имперские дамы служили только связистками и в финчасти, да и то, мало того, что их было раз-два и обчелся, так еще и все страшненькие, как на подбор, словно специально брали войска таких, чтобы у бойцов на них, грубо говоря, не вставало. С последним, правда, получалось не очень, кавалеров хватало даже у самых, что ни на есть, крокодилец. Закон больших чисел в чистом виде. Когда других женщин поблизости не наблюдается, хотя бы один из 100 мужиков, но соблазнится. Хорошо, что у десанта проблемы с отсутствием баб решались намного проще, чем у других. В нашем 9-м ОДБ бойцам с полным допуском не реже, чем раз в неделю предоставлялись суточные увольнения с полудня и до полудня. Практически все они проводились в Данквире, ближайшем от базы около 30 тин городе. Четырежды в день туда и обратно отправлялся забитый битком транспортный мобиль. Сексуальное напряжение имперские воины с охотой снимали в местном аналоге квартала красных фонарей. Борделей, гостиниц на час, стриптиз-клубов и прочих сомнительных заведений там было в достатке. В первую же, после сдачи экзаменов увольнительную, капрал Харберт провел меня по всем злачным местам курортного Данквиля. Удовольствие обошлось мне в весьма приличную сумму – около 30 коинов. Мой недельный аттестат составлял 10. Услуги проституток стоили от 2 до 5 коинов за ночь. За разовый трах где-нибудь в закоулке они брали существенно меньше, но в пересчете на полный цикл выходило накладнее. 20-25 манек. Один коин равнялся 100 манькам. За 15 минут интима предсказуемо выливались в дальнейшие поиски приключений и развлечений и заканчивались, как правило, в каком-нибудь кабаке с пустыми карманами. К слову сказать, электронные деньги уважением на курорте не пользовались, поэтому платить в основном приходилось наличными, небольшими монетками из сплава родия, платины и иридия, и банкнотами из специального износостойкого материала с высоким классом защиты. До операции на Лирите я посещал Красный квартал еще 3, только финансы тратил уже с умом, не транжиря их направо-налево. Зато после Лириты опять оторвался по полной, как в первый загул. Боевые нам выплатили практически сразу, поэтому незапланированные траты на моем бюджете почти никак не сказались. 5,5 червонцев как с куста, а от премиальных осталось еще 3 раза по столько же. Короче, жить можно. Ну, если, конечно, в живых после очередного боя останешься. От устроенного самому себе праздника я отходил целых 3 дня. Однако сегодня прежние впечатления все же выветрились. Желание кого-нибудь трахнуть вернулось в полном объеме, а до ближайших увольнительных оставалось как минимум 2 суток, и их требовалось как-то прожить. Я жил надеждой, опасаясь только того, что плановый выходной мне вдруг возьмут, да и не предоставят. Страдающего сперматоксикозом бойца отцы командира могли обломать в 2 секунды, даже не почесавшись. Это казус известный. Стоит лишь накосячить и, как говорится, пиши пропало. Запрут на базе на месяц, а то и вообще на центаду. Кто знает, что там у этих чертовых особистов случится. Обвинят, блин, в какой-нибудь хрени. Замучаешься потом доказывать, что не верблюд. Особый отдел располагался в здании штаба, но имел при этом отдельный вход. Пропуском внутрь прослужила бумажка-повестка. «Второй этаж, кабинет 23», — сообщил дежурный, сверившись со специальным журналом. Я мысленно выдохнул и направился к лестнице. Раз прямо в дверях не арестовали, значит, все не так страшно, как кажется. Может быть, просто детали какие-нибудь уточнить решили по поводу последнего боя. Перед кабинетом сидел секретарь-ординарец. Проверив мои документы и просканировав на предмет неучтенного вооружения, он потянулся к селектору. «Прибыл рядовой вид АЛ из 9-го ОДБ». Что ему ответили, я не услышал. Ординарец отключил громкую связь и приложил переговорное устройство вплотную к своему уху. «Проходи», — указал он на дверь, вернув переговорник на место. Кто в этом кабинете хозяин, я поначалу не понял. За находящимся в центре столом никого не было. «Здравия желаю, сэл!» — гаркнул я, шаря глазами по помещению. «Лейтенант!» — отозвался от окна женский голос. Снаружи светило яркое солнце, поэтому увидеть на фоне гордин его обладательницу сразу не получилось. Но как только она отделилась от залитого светом окна, то... «Йокалэмэне!» «Да что же это со мной происходит? Вроде давно не мальчик уже, а состояние, как у прыщавого пацана после гормонального взрыва. Внутри все упало до пят, зато снаружи, наоборот, поднялось и стоит так, что гвозди, наверное, без молотка могу заколачивать». Это была снова она, герцогиня Ван Тиль со станции «Полигон-6». Я видел ее уже третий раз, но только сегодня, сейчас, неожиданно для себя осознал, ни одна женщина из моей прежней жизни не могла бы и близко сравниться с этой красавицей. А самые шикарные шлюхи из Данквиля выглядели в сравнении с ней какими-то облезлыми курицами. Сиятельная экселленца подошла к столу и склонилась над лежащими там бумагами. «Рядовой вид АЛ, первое отделение второго взвода, первой роты, 9-го отдельного десантного батальона. Это вы прикрывали отход штурмовой пехоты после атаки саранчи на Лирите?» Я молчал. Она подняла глаза, нахмурилась. «Кажется, я вас знаю. По-моему, вы из последнего выпуска сектора «Полигон-6», так?» Я продолжал молчать. Все слова, которые требовалось произнести, застряли где-то внутри, и вытащить их наружу не было никакой возможности. Экселленца Анцела выбралась из-за стола и подошла ко мне. «Вы что, рядовой, язык проглотили? Отвечайте, в конце концов!» Она смотрела в упор на меня, я на нее. Ее прекрасные серые глаза изучали ледяное равнодушие. И откуда только в моей голове взялась эта дурацкая фраза? То ли из фильма какого-то, то ли из книги. С каждой секундой ситуация становилась все более и более идиотской. От меня ожидали ответа, а я, блин, как будто и впрямь онемел. Мысли проносились в мозгу одна за другой, и каждый безрассуднее предыдущей. Надо было срочно что-то предпринимать, и в итоге я просто шагнул вперед, притянул герцогиню к себе и впился в ее губы своими. Вырваться она не могла. Мои руки, словно стальные захваты, надежно удерживали ее от необдуманных действий. Сколько времени продолжалось это безумие, сказать сложно, но я насладился сполна. Даже не думал, что простой поцелуй с одной единственной женщиной может значить для меня в сотню раз больше, чем реальная близость с сотней других. Речь, а вместе с ней и уверенность вернулись ко мне, словно никогда и не покидали. Я отпустил даму и отступил назад. Герцогиня, похоже, пребывала в полнейшем ступоре. Она хватала ртом воздух, как будто ей не хватало дыхания. Глаза были словно стеклянные, руки неловко шарили по одежде, пытаясь поправить случайно задравшуюся вверх юбку. «Честь имею, сударыня!» Щелкнув каблуками, я развернулся и строевым шагом вышел из кабинета. На душе у меня пели птицы. Весь вечер я ждал, что за мной придут. Не дождался. Ночь тоже прошла спокойно, а следом и утро. Складывалось ощущение, что титулованная лейтенантша просто решила не выносить ссор из избы. Шутка ли? Какой-то, мать его, рядовой, пусть и имперский десантник, чуть было не изнасиловал в собственном кабинете офицера контрразведки. Да и к тому же еще и аристократку, высшую представительницу одного из правящих домов империи. Подобный позор даже кровью не смоешь. Единственный путь – сохранить этот случай в тайне, а вот виновника... Ну, может быть, придушить его где-то по-тихому или несчастный случай устроить. Способов множество. Выбирай, не хочу. Честно сказать, чувствовал я себя после всего случившегося, когда наконец понял, что натворил, отнюдь не героем. Сожалел ли о сделанном? Да хрен его знает. Помнится, у нашего все была одна незаконченная повестушка про, типа, современную ему Клеопатру. Там в качестве завязки сюжета мусье Александр Сергеевич использовал легенду о том, как в египетские звездные ночи египетская царица устраивала среди подданных распродажи своего страстного тела. Покупатели расплачивались за получение удовольствия утром, им отрубали головы. На тех чудаков я, конечно, не походил, и ночи любви у нас с герцогиней не было, но общая ситуация, да, в целом вполне соответствовала. Подставлять башку под топор желания нет, но ведь какая женщина? Какая женщина? Большую часть дня наш взвод находился на полигоне. Отрабатывали различные варианты проникновения и штурма укрепрайона противника силами малых групп. Под самый конец занятий, когда полуотделение капрала Харберта в очередной раз ползло по заполненным грязью канавам, в наушниках прозвучала команда «отставить работу, отойти на исходный рубеж». Мысленно чертыхаясь, мы поползли обратно. А когда доползли, последовало новое указание, на этот раз адресованное лично мне. 8-1 срочно прибыть на КП. Бросив в ответ 8-1 понял, я потрусил на командный пункт. На взводном КП, кроме комзвода, обнаружился еще один персонаж, и его появление мне нифига не понравилось. Начальник особого отдела легиона, капитан Дидрич, собственной персоной. «Поедете со мной, рядовой», — приказал он без объяснений. Я посмотрел на взводного, тот молча кивнул. В военный городок мы возвращались на ховермобиле службы безопасности. Кроме нас в машине никого не было. Капитан сидел за рулем, а я в замызганном грязью комбезе на пассажирском сиденье. Сразу после второго внутреннего КПП особист повернул направо и покатил не к штабу, а вдоль периметра. Путь завершился глухим забором и еще одним контрольным постом. На закрытую от чужих глаз территорию мобиль пропустили без разговоров и без проверок. Я здесь никогда не бывал и даже не знал, что на базе есть что-то подобное. Однако ничего странного в этом не видел. На всяком относительно крупном военном объекте такие зоны присутствовали обязательно. А иначе как можно было бы сохранить секрет от тех, кому их знать не положено? То, что сегодня мне посчастливилось стать одним из секретоносителей, нисколько не радовало. Ведь выход из этой системы мог оказаться гораздо дороже, чем вход. Чуть попетляв между однообразными и лишенными окон строениями, дорога неожиданно пошла под уклон и, тян через 100, резко нырнула под землю. В темном туннеле мы ехали около секунд 30, потом за стеклом замелькали огни, и спустя еще 10 ударов сердца ховер остановился в каком-то ангаре. Капитан выключил двигатель и щелкнул специальным тумблером на панели. Окна мобиля зачернились, видовые экраны погасли. По ощущениям, машина сперва начала опускаться вниз, потом ее потащило куда-то в сторону, потом она опять опускалась. Затем за бортом что-то заскрежетало. Невидимый лифт закончил работу, и окна снова стали прозрачными. Снаружи вновь был ангар, только уже другой и меньших размеров. Капитан выбрался из машины и приказал следовать за ним. Пройдя по извилистому коридору, мы оказались в довольно просторной и хорошо освещенной комнате. Гладкий каменный пол, шершавые стены, прикрученный к полу стол, стулья, пара кроватей, тумбочка. Типичная такая тюремная камера, если бы не одно «но». В дальнем конце помещения темнели стальные ворота, а перед ними на мягких опорах стоял оранжево-желтый гражданский флайер с логотипом прокатной конторы города Данквиля. Особист вынул из тумбочки стопку одежды, пару цивильных ботинок, бросил их мне и указал на ближайшую дверь, видимо, в раздевалку. «Приведи себя в порядок и переоденься». На переодевание умывания ушло 3 минуты. В новой одежде я выглядел как обычный имперский подданный, прилетевший на местный курорт, чтобы... А вот тут варианты разнились. То ли отдыхать, то ли работать, то ли вообще шарить по чужим кошелькам. С первого раза не угадаешь. «Садись, жди». Кивнул капитан на стул, когда я вернулся. Я сел, особист встал у меня за спиной. Ожидание продлилось недолго. Щелкнул замок, наружная дверь отворилась и... Ну да, кто бы мог подумать. 3 раза ха-ха. Сегодня моя прекрасная герцогиня была, как и я, одета не по-военному. Длинные светлые шорты, весьма легкомысленные босоножки, открытая блуза, накидка на плечи, сумочка из дорогой кожи со стразами, модные клипсы и волосы еще вдобавок распущены, как у типичной гражданской. Не дать не взять богатая провинциалка, прибывшая на шею отдохнуть и развлечься. Я хотел было встать, чтобы согласно уставу поприветствовать старшую по званию и положению, но капитан жестко вернул меня обратно на место. Экселленца Анцила уселась напротив, положила сумку на стол и взглянула на особиста. «Оставьте нас, капитан!» «Как прикажете, экселленца!» Дверь хлопнула, мы остались одни. С десяток секунд герцогиня молча разглядывала меня, словно какой-то предмет мебели или деталь гардероба. Потом вытащила из сумочки маленький со спичечный коробок приборчик, нажала на его верхнюю грань и начала говорить. «Значит так, рядовой, во-первых, даже не пробуй повторить свой вчерашний подвиг. Во-вторых, не думай, что он сойдет тебе с рук. В-третьих, сегодня у тебя есть возможность смягчить наказание. В-четвертых, если ты хоть кому-то, хоть что-то, хотя бы полслова...» Ее глаза сузились буквально до щелочек. «Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?» Страха у меня не было, но и вчерашнего куража тоже. «Да, экселленса, я понимаю». «Это хорошо. Теперь можешь задавать вопросы». Она слегка отодвинулась от стола и скрестила на груди руки. «Зачем я вам нужен?» Или мне показалось, или во взгляде красавицы мелькнуло сдержанное одобрение. «Разумный вопрос. Да, мне действительно нужен помощник для одной операции. По совокупности качеств ты для этой роли подходишь». Я открыл было рот, чтобы спросить, что это за операция, и тут меня осенило. «А сколько их было?» «Кого их?» — не поняла герцогиня. «Ну, претендентов на роль. Дама слегка усмехнулась, потом подалась вперед и опустила руки на стол, сцепив их в замок. «А ты действительно не дурак, рядовой вид Ал, и задаешь правильные вопросы. Да, ты был не один. Кроме тебя было еще шестеро. Все здесь недавно и в городе не примелькались. Все с неплохими задатками и отличными характеристиками от начальства. Все...» На этом месте она внезапно запнулась. «Ну, в общем, испытывает ко мне такую степень влечения, которую сложно скрыть. Но при этом...» Она подняла указательный палец и качнула им в мою сторону. «Только один из них оказался достаточно наглым и одновременно уверенным». «За мной следили?» «Безусловно», — кивнула сиятельная эксцеленса. «После вчерашнего инцидента ты вел себя как обычно и ничего никому не рассказывал». «А если бы рассказал?» Герцогиня подняла бровь. «Ладно, я понял, можете не объяснять». «Отлично, тогда перейдем к сути. Хотя...» Она посмотрела на меня с легким прищуром. «Ты еще можешь отказаться от участия в операции». «И что мне за это будет?» «Ровным счетом ничего. Подпишешь бумагу о неразглашении и просто продолжишь службу». «А если я соглашусь?» «Если операция завершится успешно, получишь 3 дополнительных выходных, 10 месячных аттестатов и специальную отметку службы имперской безопасности в личном деле. Еще вопросы?» «Что будет, если операция окажется неуспешной?» «Тебя отправят под трибунал», – пожала плечами Анцила. Ее равнодушие выглядело до того натуральным, что я не выдержал и рассмеялся. «Ну, тогда я согласен. Рассказывайте, что надо делать».